Глава 23. 42 часа, 40 минут, 51 секунда. Иван был так изувечен, что даже Юрий удивился, что робот сумел вернуться к своим. Анна первая бросилась на помощь. Взяв Ивана за единственную руку, она провела его по неровной поверхности помещения в свободный угол. Юрий приступил к оценке повреждений. Один из танковых траков был оторван, правая рука отсутствовала, так же как клешня левой руки. Часть лицевой пластины отвалилась, открыв набор проводов и плат, соединенных с оптическими рецепторами. «Крепкий сукин сын», — сказал Даг, — «этого у него не отнимешь». «Можно его починить?» — спросила Мия. «Не знаю пока», — мрачно сказал Юрий. «Повреждения носят скорее поверхностный характер, но здесь я ничего сделать не смогу. Надо его доставить к нашим техникам, если он вообще доберется до портала». «Если все мы вообще доберемся», — сказал Даг, как он сам думал в полголоса, но громкого шведа все отлично услышали. «Мистер Волков, можно я осмотрю Ивана?» Анна разглядывала место, где была лицевая пластина. Юрий посмотрел на Джека. «Вряд ли от этого будет хуже», — пожал плечами Джек. «Вы всегда можете настроить его параметры так, чтобы ведущая архитектура оставалась неизменной». «Давай», — махнул рукой Юрий. «Сейчас бы диагностику его внутренних компонентов провести». «Я могу», — радостно заулыбалась Анна. Юрий достал планшет и занялся проверкой координации глаза-руки, а также выявлением возможных повреждений софта визуального распознавания. «Есть видеобазы битвы», — сообщила ему Анна. «Переслать на очки ОНМ». «Всем пришли», — сказал Джек. «Полезно знать, с кем имеешь дело». Их глазам предстала картина яростного сражения. Слепящие очереди автоматического оружия перемежались со сценами кровавой рукопашной. Джек остановил запись и поднял вверх палец, считая. «Два мертвых охотника и 5 удирают в джунгли». «Верно, до них дошло, что броня Ивана не такая вкусная, как живое мясо». «Там совершенно темно», — ответил Стоукс. «Даже с инфравизорами нам пришлось бы плохо. Видели, как они кружат вокруг Ивана и внезапно атакуют его с разных сторон? Я не биолог, но я знаю повадки охотников из засады. Так ведут себя, например, акулы. Вы думаете, они отступили, но тут-то они и нападают». «На другой планете могут быть совершенно другие повадки», — возразила Мия. «Не то чтобы я предлагала выйти наружу, особенно ночью, а мы не можем вызвать подкрепление». «Как только проходишь через портал, связь прекращается», — напомнил Джек. «Извините, что втянул вас в эту историю». Он взял ее за руку. «Я большая девочка», — улыбнулась она, сжимая его руку. «Я сама решила принять участие, и вообще, теперь у нас есть время лучше узнать это место и попытаться понять его назначение». «Надо бы выяснить, есть ли здесь кто-нибудь из разумных», — добавила Анна. «Да», — поддержал ее Даг, — «и сказать им, что уничтожать все живое на Земле — не такая уж блестящая идея». «Если мы в ближайшее время не выберемся отсюда», — вставил слово Кир, — «я обмочу свой биокостюм». «Настоящий представитель человеческой расы», — засмеялся Джек. Мия посмотрела на него с упреком. «Я тут еще фору могу дать», — Джек, оправдываясь, вскинул руки. «Я как-то проиграл в покер материнский дом и вынужден был пахать на 3 работах, чтобы его выкупить». «Ауч!» — воскликнул Даг, словно обжегшись. «Не корите себя уж слишком сильно», — отозвалась Мия. «Мне тоже знакомо чувство глубокой безнадеги. У всех свои пропасти под ногами. Самым ужасным для меня было осознать, что то единственное, что, кажется, держит тебя на поверхности, и есть то, что тебя окончательно добивает. В моем случае это были обезболивающие. Мне казалось, они спасают мне жизнь. Сначала мне нужно было 10 таблеток в день, затем 20, а потом дошло и до 30. «Демоны пытались уничтожить нас, но не смогли», — Джек смотрел в пустоту невидящими глазами. «Никто не пытался нас уничтожить». «Не понял. Таблетки мне не навязывались, никто не заставлял меня их пить. Я сама решила, что они помогут мне победить боль, которая жгла меня. Боль была в голове, но все равно это была боль, и я убедила себя, что погружение в теплое забытье поможет мне снова обрести равновесие. Хотя таблетки-то как раз меня с ног избивали». Анна отсоединилась от Ивана и обратилась к Юрию. «Я проверила все системы Ивана, как вы сказали, и не обнаружила повреждений». «Спасибо», — буркнул Юрий, глядя в сторону. Анна обратилась к остальным. «Пока я помогала мистеру Волкову тестировать Ивана, я одновременно обработала данные от дронов». «Которые разбились?» — уточнил Даг. Анна кивнула. «Постой», — Джек поднял руку. «Я думал, ты потеряла один дрон». «К сожалению, доктор Грир, я приказала второму и последнему дрону подняться повыше, чтобы следить за перемещениями охотников, и он тоже разбился». «Можешь определить, что с ними произошло?» — спросила Мия, рассматривая предмет, напоминавший осколок стекла. «Оба столкнулись с твердым неживым объектом». «В небе?» — недоуменно спросил Джек. «Летающий объект?» «Нет, не корабль, а потолок». «В каком смысле потолок?» — Даг почесал голову, в смысле шлем. «Похоже, не остается сомнений, что наши внеземные джунгли находятся внутри замкнутого пространства, под куполом». «Под куполом?» — в словах Джека сквозило глубочайшее разочарование. «Да, в замкнутом пространстве, обеспечивающем заданное состояние окружающей среды». «Это означает, что атмосфера за пределами купола непригодна для жизни», — задумчиво протянула Мия. «Может быть», — согласилась Анна. «Надо добавить, что купол непрозрачный». «А солнце?» — Джек не сдавался, хотя все его предположения о месте, в котором они находились, судя по всему, оказались ложными. «Оно вовсю сияло, когда мы первый раз сюда зашли, а сейчас вообще село. Это что, иллюзия?» «Доктор Грир, я думаю, что купол может состоять из ряда панелей, излучающих свет, соответствующий по яркости и теплу свету звезды». Юрий оторвался от своих занятий, кашлянул и задал вопрос, который у всех был на уме. «Где же мы, черт возьми, находимся?» Глава 24. На этот вопрос ответа, естественно, ни у кого не было. «Есть представление о размерах?» — спросил Джек. «Предварительные расчеты показывают, диаметр купола приблизительно в 2 мили», — сообщила Анна. Мия представила себе какую-то голую луну или выжженную жаркой звездой планету на дальнем краю галактики и жизнь, защищенную лишь тонким куполом от агрессивной среды, рвущейся внутрь. Это все, конечно, было игрой воображения, но вызывавшее холод в жилах чувство беспомощной уязвимости было реальным. «Чувствую себя как крыса в лабиринте», — поделился своими ощущениями Даг. И он не был исключением. В непригодном для дыхания инопланетном воздухе повисло мрачное молчание. «Вторжение противника!» — крикнул Стоукс и открыл огонь. Конрой, вместе с ним прикрывавший вход, присоединился. Грохот выстрелов заметался в узком лестничном проходе. Джек с винтовкой в руке бежал к арке, когда его окликнула Анна. «Доктор Грир, в видеофайле Ивана я заметила одну вещь. У этих охотников очень толстая кожа, которую почти не пробивают наши пули 223-го калибра. Единственное реально уязвимое место — это их пасти. Стрелять им в ротовую полость? Именно так». «Эта мишень всего в 5-6 дюймов», — заметил Кер, хромая в сторону арки. «Вот они!» — кричал Стоукс, стреляя короткими очередями. Было видно, как очереди Стоукса поразили зверя в шею и плечи, но не остановили его. Стоукс сменил магазин и тщательно прицелился. На этот раз пули попали куда надо, и существо, прокатившись вниз несколько ступеней, застыло без движения. «Чтоб меня!» — прокомментировал происходившее Кир, глядя на Анну. «Да она не только красавица!» Анна покраснела. «Если начал говорить, договаривай!» Даг еле сдерживал смех. «Вроде бы день начинается!» Кер смотрел в сторону дверного проема в верхней части лестницы. «Солнце встает! Или что тут у них в этом муравейнике отвечает за солнце?» «Других тварей видели?» — спросил Джек Стоукса. Сержант покрутил головой в шлеме. «Какие-то тени у входа видел, но мы не можем сидеть здесь без конца». Мия проверила свое устройство воздухообеспечения. «Еще 30 минут, и мне надо будет менять систему поглощения CO2». Все задумались. Стоукс предлагал прорываться к порталу. На видео, снятом камерой Ивана, были замечены 7 охотников. 2 убил Иван, 1 только что застрелил Стоукс, оставалось 4. Однако прорываться было рискованно даже теперь, когда стали известны уязвимые места хищников. «Я за прорыв», — высказался Джек. «Внутренний игрок никуда не делся», — заметила Мия. «Если мы задержимся, Старк вышлет поисковую команду. Есть опасность, что звери найдут ее раньше, чем команда нас». Джек был прав. Надо было идти. Кто-то мог погибнуть во время прорыва, но хороших решений все равно не оставалось. Только плохие и очень плохие. «Все, собираемся», — скомандовал Стоукс. «Проверьте и подготовьте оружие». Они поднимались подвое, вверх по увитой диким виноградом лестнице. Бойцы Дельта впереди, следом ученые, а за ними Анна и Иван. Анна вышла на связь. «Чувствую вибрацию». Все принялись настраивать внешние аудиосенсоры. Стали слышны тяжелые регулярные удары с секундным интервалом. «Что-то слышится знакомое», — заметил Джек, когда звук приблизился и почва под ногами начала ощутимо подрагивать. Сквозь отверстие входа было видно, как 2 серых шестиногих охотника удирают в густой кустарник, третий, напротив, бросился через открытую площадку в их сторону. Стоукс и Кер прицелились, встав на одно колено, Диас и Бейтс сделали то же самое. Охотник был почти у порога, когда земля дрогнула, огромная рука опустилась откуда-то сверху, схватила зверя как детскую игрушку и исчезла вместе с ним из виду. Послышался пронзительный визг, а затем страшный хруст костей. «Похоже, охотник превратился в дичь», — сказал Джек. Тяжелая поступь возобновилась, и, заслонив дневной свет, перед самым входом прошел огромный бегемот. Они увидели нижнюю часть могучей, коричневой, в цвет местного перегноя ноги, она была толстой, как ствол вяза, в пятнах и трещинах. Все в оцепенении смотрели, как гигантское животное проходит мимо, подбирая по дороге трупы 2 убитых Иваном охотников и исчезает в джунглях. Группа осторожно вышла наружу. Теперь они понимали, что теплица не там, где они прятались. Гигантской теплицей был весь этот видимый мир, окруженный враждебной инопланетной атмосферой. Но даже это было до конца неясно. На поиск ответов у них не оставалось времени. За ответами им еще предстояло сюда вернуться, и, скорее всего, эти ответы будут совершенно неожиданными. Глава 25. 39 часов, 51 минута, 9 секунд. Адмирал Старк откинулся в кресле и забарабанил пальцами по полированной поверхности стола. «Вижу, вам там досталось», — он обращался к сидящему напротив Джеку. «Это еще мягко сказано», — согласился Джек. Они вернулись 20 минут назад. Иван, несмотря на свое состояние, сумел таки доковылять до портала. Им, конечно, сильно помог гигантский бегемот, разогнавший охотников. «Других я уже опросил. После вас пойду докладывать о ситуации доктору Зальцбургу». Джек кивнул. Старк заметил выражение отвращения, мелькнувшее по лицу Джека. Они хоть и находились в помещении одни, Старк, тем не менее, оглянулся и только потом открыл рот. «Я еще понимаю резон включить Зальцбурга в состав команды. Все-таки это он открыл инопланетную хромосому. Но поставить его во главе всей операции...» Джек молча протянул ему планшет со статьей, опубликованной в «Вашингтон-Пост», после чего газета была закрыта под надуманным предлогом. Анна успела выудить текст из интернета до его полной блокировки. «Я читал статью Каймаора», — сказал Старк. «Назовите меня старомодным, но в глубине души мне трудно поверить, что это все правда». «Мне тоже. Похоже, люди вроде вас и меня принадлежат к исчезающему типажу». «Или исчезающему виду», — с усмешкой добавил Старк. «Мне жаль, что с Петерсоном так получилось. Не ваша вина. Эти ребята такие храбрые, потому что прекрасно знают, что каждый день на задании может стать их последним днем. Мия на той стороне нашла кость, по нашим оценкам, представителя народа мизониксов, который основал город под нашими ногами. Есть основания предполагать, что структура, окружавшая портал, была не религиозным сооружением, а крепостью, не пропускавшей в наш мир тварей с той стороны. У нас в основном помещении пирамиды круглосуточно дежурит вооруженный контингент, если это то, что вас беспокоит. Я бы еще предложил направить через портал сейсмиков, чтобы понять, с какой планетой мы имеем дело. Хорошо. Старк нажал кнопку, и на стене загорелся большой экран. Мы изучали записи с дронов Анны. Что вы думаете про купол? Надо спросить Гэби и Юджина. Они физики по образованию. Вы здесь не ради ваших красивых глаз, Джек. Где ваше пресловутое чутье? Включите его. Я не уверен, что это так работает, смутился Джек. Поймите меня правильно, мне тоже было бы интересно узнать ответы на массу вопросов. Но у нас остается меньше 40 часов до конца света, и приходится сосредоточиться на главном. Они ведь наверняка делились с вами своими соображениями. То, что мы нашли там сооружение, по-моему, хорошо. Их ведь не мизониксы построили, и не твари, которые бегают в джунглях. Он опять нажал кнопку, на фоне разноцветной листвы появилась река или узкое изогнутое озеро. Старк увеличил изображение. «Как вам вот это?» «Трудно сказать». Джек вглядывался в маленький холм, покрытый разнообразной растительностью. «Мы отфильтровали картинку». Еще щелчок, и деревья исчезли, открыв взгляду правильной формы квадратную конструкцию со скругленными углами, наподобие того, что они называли теплицей, только больше. «Нашли еще одну постройку». «Похоже на то. Может, там и еще есть. Вам нужно будет туда вернуться и выяснить, что внутри». «Это то, что я думаю?» Джек показал на озеро или реку, делившую замкнутое пространство пополам. С одной стороны находился портал, с другой — сооружение, куда им нужно будет добраться. «Жидкость», — лаконично сообщил Старк. «Мы попытались провести анализ, но внятного ответа не получили. Придется вам разбираться на месте». «Обойти не получится», — заметил Джек. «Придется форсировать». «Мои инженеры уже собирают надувной плот». «Помните про Ивана и Анну. Им купание ни к чему». «Помню, не беспокойтесь», — улыбнулся Старк. «Знаете, в последнее время я только и делаю, что испытываю беспокойство. Типа, я беспокоюсь, следовательно, я существую». Джек рассматривал квадратную конструкцию, утопавшую в джунглях. «Вы думаете, решение нашей проблемы там? Я сильно надеюсь на это. Ради всех нас». Глава 26. «Олли говорил мне, что вас подстрелили агенты стража», — сказала Кей, не зная, как прервать неловкое молчание в обществе этой странной девушки, являвшей собой образец стиля технопанк. Ростом чуть выше 5 футов, но крепко сложенная, Армония обладала копной вьющихся черных волос и бледным цветом лица, говорившим о нездоровом питании и нехватке витаминов. Помимо роста, мало что в Армонии указывало на ее принадлежность к женскому полу. При этом удивительным образом они с Патриком смотрелись как прекрасная пара, пусть даже и поддельная. «Попали в спину», — ответила Армония с аргентинским акцентом. «Я упала с крыши дома прямо в кучу мусора, что смягчило удар. Не то чтобы я что-то чувствовала в тот момент». Она посмотрела на Кей сквозь спутанные пряди волос, которым не помешала бы встреча с водой и шампунем. «Вы не похожи на человека со сломанной спиной», — Кей говорила и думала, что, возможно, лучше было бы помалкивать. Но такова уж была ее натура. Ощущение дискомфорта всегда заставляло ее задавать бесчисленные вопросы. К тому же разговор отвлекал ее от мыслей о Дереке и семье. «Тем не менее, мне повезло, что я вообще осталась жива. Или не повезло. Как посмотреть? Я ждала, что ублюдки прикончат меня, но они положили меня на носилки и унесли». «В больницу?» «В комнату для допросов. и сразу принялись допрашивать. Представьте, я лежу на спине, не в состоянии пошевелиться, и два громилы пытают меня водой. Я все время отключалась, и они ничего не добились. Меня швырнули в камеру, где мне стало по-настоящему плохо. Я была уверена, что умираю, и даже молилась, чтобы поскорее умереть. Но смерть не пришла. Вместо нее мне был ниспослан Зальцбург. А может, и не ниспослан, а всегда во мне сидел. Какое-то время я не могла ни думать, ни говорить, и была совершенным овощем. А потом вдруг словно очнулась, ко мне вернулась способность соображать. Мозг стал работать необычайно ясно и быстро. Я стала чувствовать свое тело, и через пару дней снова была на ногах. Поневоле пережив такое, поверишь в чудеса. Невероятно. Кэй едва сдерживала слезы, но не в связи с участью Армони, а потому что эта история напомнила ей о матери, которая тоже была очень больна, а потом стремительно поправилась. Мать считала, что ее спасла рука Господа, который вернул ее к жизни, как некогда Лазаря. Да и трудно было не видеть здесь чудо, даже для атеиста, которым теперь была Кэй. За последние пару недель она наслушалась историй про невероятные исцеления после тяжелых болезней, вызванных Зальцбургом. Неясно было, следовало ли испытывать признательность к сразившей вас болезни, даже если затем вы излечились и стали здоровее, чем были до того. «Несколько недель назад», — заметила Армони, перестав на мгновение грызть ногти, — «я была одним из лучших хакеров в Южной Америке. С Зальцбургом я, вероятно, стала лучшим хакером в западном полушарии». «Как в какой-нибудь рекламе. С Зальцбургом моя жизнь заиграла новыми красками», — засмеялась Кэй. Тело Армони затряслось от беззвучного смеха. Кэй вдруг испытала чувство зависти. Ей потребовалось некоторое время, чтобы понять, в чем дело. Армони была крепким орешком, абсолютно независимым от мнения окружающих. Такой же была сама Кэй, но одна вещь разделила их раз и навсегда. Вещь, которой Кэй тоже хотела бы обладать. Зальцбург. Олли собрал их всех на кухне. «Армони взломала базу данных НАСА в центре Кеннеди. Пуск назначен на сегодня, в полночь. У нас 6 часов до того, как ракета покинет стартовый комплекс». Он достал из сумки белые комбинезоны техников НАСА. «Что это?» Кэй разглядывала форменную одежду с цифрами на плечах и словом «НАСА» на спине. «Камуфляж! Нам нужно продержаться, пока мы с Патриком не заложим взрывчатку!» «Я, значит, Сандра Джонсон», — Кэй увидела бирку с именем. «Ненадолго! Потом вы можете опять стать Кэй Маора. Сандра, кстати, реальный персонаж, была здесь техником, перевелась в лабораторию реактивной тяги в Пасадене. Мы все носим имена бывших сотрудников. Армони сделала нам документы действующих сотрудников и поместила наши фото в базу данных НАСА». «Не помню, чтобы давала вам свое фото». Кэй смотрела на бейджик, прицепленный к костюму. «А интернет на что?» — спросила Армони. «Немножко фотошопа, и вот вам отличное удостоверение личности». «Где вы были в мои университетские годы?» Кэй вспомнила, как приходилось упрашивать незнакомцев купить бутылку выпивки в супермаркете. «В начальной школе», — засмеялась хакерша. «К делу», — прервал их Олли, — «у нас будет одна попытка». Патрик поставил на стол две коробки, в каких носят инструменты. Внутри Кэй увидела то, что очевидно было пластиковой взрывчаткой с таймерами. Все выкрашено в белый цвет, чтобы не бросалось в глаза на фоне фюзеляжа. Олли бережно отодвинул коробки и развернул карту. «На северной стороне подъездного пути НАСА нас будет ждать надувная лодка», — Олли показал место на карте. «По Банана Крик мы доплывем до северной части стартового комплекса. На этом этапе главное — уверенно блефовать при встрече с охранниками. Хотя на всякий случай у вас будет вот это», — Олли положил на карту пистолет с глушителем. У Кэй вдруг пересохло во рту. «Пока мы с Патриком закладываем взрывчатку, Кэй и Свен стоят на стреме, чтобы никто посторонний не совал нос куда не надо». «Не вопрос», — Свен щелкнул пальцами. «Мы справимся, да, Кэй?» Она хотела сказать «Да вы рехнулись!», но вместо этого сказала «Конечно, справимся». Олли одобрительно ухнул и хлопнул ладонью о ее ладонь. «Ай да, Кэй!» «Черт, я тоже хочу с вами!» В голосе Армони было искреннее разочарование. «Вы остаетесь?» — удивилась Кэй. «Я думала, без вас никак». «Армони — наша главная ударная сила в интернете. Кроме того, у нас будет постоянный радиоконтакт, и если что-то понадобится...» «Просите, и дастся вам!» — Армони сделала широкий жест рукой. «Всем все ясно?» — Олли внимательно поглядел на каждого. Все покивали. «Тогда отдыхать. Выходим на закате».